слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу. Первое. Введение. Христов подвижник, чтобы верно судить о себе и правильно действовать относительно себя, имеет необходимую нужду в правильном понятии о своем естестве. Истинная мысль есть источник всех благ. Мысль ложная есть источник ошибочной деятельности и тех плодов, которые непременно должны родиться от нее. Если мы видим подвижничество неувенчанным духовными плодами или увенчанным плодами самообольщения, то должны знать, что причиной этого было ложное направление, ложная исходная точка деятельности. Увы, нередко взор ума поражается печальным зрелищем, возбуждающим сердце к горьким слезам. Что может быть печальнее того зрелища, когда подвижник, проведший всю жизнь в недрах святой обители, в непрестанном служении Богу, в непрерывных подвигах, увидит при беспристрастном воззрении на себя свое решительное бесплодие, увидит в себе возросшими и укрепившимися различные страсти, которые при вступлении его в иночество были очень слабы, почти недействительны. Что может быть печальнее зрелища, когда то же самое он увидит и в собратьях своих? Тем печальнее это зрелище, что обращение и исправление себя делается в известном возрасте и положении весьма затруднительным. Великое и блаженное дело, когда мы возвеличим в себе Христа. Великое несчастье, несчастье, состоящее в отчуждении от Бога и во времени, и в вечности, когда мы разовьем в себе свое падшее «я». Второе. Состояние естества человеческого в отношении к добру и злу – три. Чтобы сбегнуть великого злополучия, отчуждения от Бога и во времени, и в вечности, вступим на стези правые и святые, чтобы стяжать правильную христианскую деятельность, с отчетливостью изучим естество человеческое в трех его состояниях – в состоянии по сотворении, в состоянии по падении, в состоянии по искуплении. Святые отцы называют состояние по сотворении естественным, состояние по падении – ниже естественным, состояние по искуплении – сверхъестественным. Святой Исаак Сирский, слово четвертое, преподобного Дорофея, поучение. Тогда только может быть правильной, душеспасительной, богоугодной деятельность христианина, когда он действует или старается действовать исключительно по законам естества человеческого, обновленного. Третье. О состоянии естества в отношении к добру и злу по сотворении человека. В состоянии по сотворении человеческое естество было вовсе не причастно злу. В нем жило и действовало одно цельное добро. Никакого опытного понятия о зле человечество не имело. Оно знало только, что существует зло, что опытное познание зла пагубно для человечества. Бытие, глава 2, стихи 9 и 17, глава 3, стихи 2 и 3. Теоретическое, поверхностное познание о зле не могло иметь никакого вредного влияния на человеческое естество, как познание мертвое, равновесное незнанию в отношении к внутренней и внешней деятельности человека. Падение человека совершилось при посредстве деятельного, опытного познания зла. Падение человека заключается в деятельном, опытном познании зла, в усвоении себе зла. Так, теоретическое познание о яде не причиняет смерти, напротив того, предостерегает от нее. Практическое познание яда, то есть вкушение его, приносит смерть. Четвертое. О состоянии по падении человека. В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Превшедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовало вместе и зло. Человек вкушением греха, то есть опытным познанием зла, отравлен. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души. Поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свой разум здравым. Здравым разум был до падения. По падении у всех человеков без исключения он сделался лжеименным и для спасения должен быть отвергнут. Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 20-21. «Свет очию моею, и то и несть со мною», говорит Писание о разуме падшего естества. «Свет очей моих, и того нет у меня». Псалом 37, стих 11. Пагубно льстя себе и обманывая себя, падшие человеки называют и признают свое сердце добрым. Оно было добрым до падения. По падении добро его смешалось со злом, и для спасения должно быть отвергнуто, как оскверненное. Сердцеведец Бог всех человеков назвал злыми. Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. От греховной заразы все в человеке пришло в расстройство, все действует неправильно, все действует под влиянием лжи и самообольщения. Так действует его воля, так действуют все его сердечные чувствования, так действуют все его помышления. Тщетно и всуе именует их падшее и слепотствующее человечество добрыми, изящными, возвышенными. Глубоко наше падение. Весьма немногие человеки сознают себя существами падшими, нуждающимися в Спасителе. Большинство смотрит на свое состояние падения как на состояние полного торжества. Употребляет все усилия, чтобы упрочить, развить свое состояние падения. Отделение собственными усилиями превшедшего зла от природного добра соделалось для человека невозможным. Зло проникло в самое начало человека. Человек зачинается в беззакониях, рождается во грехах. Псалом 50, стих 7. С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже, даже ина, кратчайшую минуту, в которых бы добро было без большей или меньшей примеси зла. Это засвидетельствовано Священным Писанием, которое говорит о падших человеках, что между ними несть праведен никто же, все уклонишися, вкупе непотребни быша. Несть творяй благостыню, несть даже до единого. Нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Послание к римлянам, глава 3, стихи 10 и 12. Указывая на свое падшее естество, святой апостол Павел говорит: «Не живет во мне, сиречь во плоти моей, доброе». Послание к римлянам, глава 7, стих 18. Здесь под именем плоти апостол разумеет не собственно тело человеческое, но плотское состояние всего человека, его ума, сердца и тела. И в Ветхом Завете назван плотью весь человек. «Не имать дух мой, — сказал Бог, — пребывайте в человецах сих вовек, за не суть плоть. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Бытие, глава 6, стих 3. В этом плотском состоянии, как в своем теле, живут грех и вечная смерть. Апостол называет плотское состояние телом смерти, телом греха. Послание к римлянам, глава 7, стих 24, глава 6, стих 6. Состояние это по той причине называется плотью, телом, телом смерти и греха, что в нем мысли сердца, долженствующие стремиться к духовному и святому, устремлены и пригвождены к одному вещественному и греховному, живут в веществе и грехе. Человеческое тело апостола, как всем известно, было храмом Святого Духа, было проникнуто божественной благодатью и источало из себя действие божественной благодати. Деяния, глава 19, стих 12. К нему не могут относиться выражения, так верно относящиеся к плотскому состоянию, в которое низверглось человеческое естество падением. «Сущие же во плоти Богу угодить не могут». да упразднится тело греховное. Кто мя избавит от тела смерти сия?» Послание к римлянам, глава 8, стих 8, глава 6, стих 6, глава 7, стих 24. Превосходно описывает апостол смешение добра со злом в падшем человеке, предоставленном собственным усилием к творению добра. Причем по необходимости зло проникает из естества, искажает его добро и низлагает замыслы ума, тщетно покушающегося ввести в душевный храм истинное служение Богу. «Закон, — говорит апостол, — духовен есть, аз же плотен есмь, продан под грех. Еже бо содеваю, не разумею, не еже бо хощу, сие творю, но еже ненавижду, то соделываю. Ащеле еже не хощу аз, сие творю, уже не аз сие творю, но живы во мне грех. Обретаю убо закон, хотя щуми творите доброе, як ми злое прилежит. Соуслаждаюся бо закону Божию по внутреннему человеку. Вижду же ин закон во удях моих, противу воюющ закону ума моего и пленяющ мя законом греховным, сущим во удях моих. Окаянен аз человек, кто мя избавит от тела смерти сия? Тем же убо сам аз умом моим работаю закону Божию, плотью же закону греховному. Закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 14 по 25. Под словом «плоть» здесь опять надо разуметь плотское состояние, которым не спровергаются все покушения ума человеческого исполнить волю Божию, доколе человек пребывает в состоянии падения, доколе он не обновлен духом. Дух, вселившись в человека, освобождает его от греховного рабства, разрушая тело греха, то есть плотское состояние в человеке. Так надо понимать и слова апостола. «Плоть и кровь Царствие Божие наследить и не могут». Послание к римлянам, глава 8, стих 14, глава 6, стих 6, первое послание к коринфянам, глава 15, стих 50. Здесь под именем плоти и крови разумеются помыслы и чувствования, рождающиеся в падшем естестве, содержащие человека в плотском состоянии по его уму, сердцу и телу. Это состояние называется и ветхим человеком, которого апостол повелевает христианину отложить и облечься в нового человека, созданного по Богу в правде и преподобии истины. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24. Это то же самое, что он сказал в послании к римлянам. «Облицитеся Господем нашим Иисус Христом». Глава 13, стих 14. «И к коринфянам. Обличемся во образ небесного человека». Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 49. Известно, что апостол был обновлен духом и облечен во Христа. Просвещенный духом и движимый любовью к ближним, он произнес от лица падшего человека, усиливающегося расторгнуть цепи греховные, исповедание состояния, производимого падением, состояние, при котором человек, насилуемый живущим в нем злом, не может не совершать зла, хотя бы и желал совершать добро, преподобного Авва Дорофея, поучение первое. Такое зрение падения человеческого – дар благодати Божией. Священномученик Петр Дамаскин, исчисляя благодатные духовные видения, представляющиеся уму подвижника Христова при постепенном его очищении, помещает между этими видениями и видение падения, которому подверглось человечество. Святой Петр Дамаскин, книга 1 о 8 умных видениях, Добротолюбие, часть 3. В обществе падшего человечества некоторые люди называются добрыми. Так называются они неправильно, относительно. В этом обществе называется добрым тот человек, который делает наименее зла, а злым тот, который делает наименее добра. Впрочем, злой человек может до того преуспеть во зле, что вся деятельность его обращается в непрерываемый ряд злодеяний. В точном смысле доброго человека нет. Нет человека, который бы в падшем состоянии своем делал чистое добро, не оскверненное злом. «Никто же благ, токмо един Бог», — говорит Слово Божие. Евангелие от Марка, глава 10, стих 18. «Оно всех человеков, как выше сказано, признает и называет злыми». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Ветхозаветные праведники именовались праведниками единственно по отношению к прочим человекам, а не по отношению к Богу. Послание к римлянам, глава 4, стихи 2 и 3. Книга Иова, глава 1, стих 8. По отношению к Богу все без исключения падшее человечество соделалось недостойным Бога. Все дела растленного падением естества соделались неблагоугодными Богу, как оскверненные неотъемлемую примесью зла. Одна вера в обетованного Искупителя, доказываемая делами веры, усваивала Богу ветхозаветных праведников, вменялась им в правду, доставляла надежду спасения, надежду исшествия из темниц адовых, в которые низвергались все без исключения души человеческие по разлучению их с телами, доколе вочеловечившийся Бог не сокрушил заклепов и врат адских. Послание к римлянам, глава 4, стихи со 2 по 8. Послание к галатам, глава 3, стихи с 18 по 26. Мало того, что грех через падение соделался как бы естественным человеку, столь свойственным ему, что Писание назвало грех душою человека, что отречение от греха сделалось отречением от себя. Падший человек принял в себя обольстившего его сатану и сделался жилищем сатаны. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39, глава 16, стих 24. «Обретается некоторым образом, — говорит преподобный Макарий Великий, — внутри нас пребывающим и сам враг, борющий, пленяющий нас». Слово 4, глава 16. Это явствует из запрещений, совершаемых пред святым таинством крещения. Падший человек сделался жилищем не только греха, но и сатаны. Таинством святого крещения изгоняется сатана из человека, но при нерадивой и греховной жизни крещенного сатана возвращается в него, как это будет объяснено далее. Смотри последование святого крещения в требнике. Это отнюдь не произвольное суждение и не мечта, а опытное познание, получаемое теми, которые, как говорит тот же угодник Божий, искренно предали себя Господу, твердо пребывают в молитве и непоколебимо противостоят борющему их врагу. Слово 4, глава 5. Такое опытное познание человеческого падения недоступно для христианина, живущего посреди мира, связанного попечениями, отторгаемого от самозрения непрерывным развлечением. Не к нему наше слово. Пусть добрыми делами в недрах православной церкви, особенно милостыней и целомудрием, он зарабатывает свое спасение. Мы беседуем с иноками, всецело предавшими себя в служение Богу, желающими увидеть в себе Царство Божие, открывшимся в силе и славе. непреложный духовный закон подвижничества требует, чтобы человек сперва расторг узы вещества, которыми он связан извне, и потом уже приступил к расторжению тех уз, которыми он связан во глубине своего ума и сердца духами злобы. «Двояким образом и двоякого рода узами», говорит святой Макарий Великий, «оказался человек связанным по преступлению им заповеди и по изгнании его из рая, оказался связанным в мире сём предметами мира и любовью к миру, то есть к плотским пожеланиям и страстям, к богатству и славе, также любовью к тварям, к жене и детям, к сродникам, к отечеству, к местам, к одеждам, короче сказать, любовью ко всем видимым вещам, от которых Слово Божие повелевает ему отречься по собственному произволению, потому что человек порабощает себя всему видимому произвольно, чтобы, разрешившись и освободившись от всего этого, он возмог исполнить волю Божию совершенно. Внутри же себя человеческая душа связана, заключена, окружена стенами и окована узами мрака до такой степени духами злобы, что не может, как бы ей хотелось, любить Бога, веровать в Него и почитать Его». Преподобный Макарий Великий, беседа 21, глава 1. Далее в беседе своей великий угодник Божий и наставник иноков научает, что только те, которые свергли с себя узы мира и предали себя в истинное и исключительное служение Богу, могут открыть в себе плен свой, свое рабство, свою вечную смерть. Напротив того, тот, кто предварительно не позаботился о разрешении уз, возложенных на него веществом, то есть видимым миром и земною временную жизнью, с ее положением и отношениями, никогда не познает, не приметит своего плена и не увидит духов злобы в нем действующих. Он остается навсегда чуждым сам себе. Питая в себе сокровенные страсти, не только не познает их, но весьма часто признает побуждение их за побуждение правды и действие их за действие благодати Божией или за утешение совести. В самой монашеской жизни телесный подвиг, как бы он ни был велик, не может сам собою открыть внутренних уз и внутреннего бедствия. Для этого необходим подвиг душевный. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей: тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнения. 16-е поучение преподобного Синклитикия, достопамятные сказания. «Если внутреннее делание по Богу, — сказал великий Варсануфий, — не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем». Ответ на вопрос 210-й. Следующие духовные подвиги открывают для подвижника его внутренний плен, служа причиной возбуждения брани в помыслах и чувствованиях. Первый. Истинное послушание. При нем новоначальный подвижник, отсекая ради Бога свою волю и свои разумения для исполнения воли и разумений подвижника преуспевшего, стяжавшего неуклонное послушание Богу, непременно возбудит к противодействию гордого падшего ангела и тем откроет его присутствие в себе. Если подвижник не обольстится злохитрыми представлениями лукавого, стремящегося под разными предлогами отвлечь от послушания, и пребудет постоянным в подвиге, то возбудит к зависти и лютой борьбе невидимого врага, который не применит воздвигнуть в подвижнике разнообразные греховные мечтания, помышления, ощущения, увлечения, и тем обнаружит зло, в необыкновенной обширности таившееся во глубине сердечной и представлявшееся вовсе несуществующим. Второй. Чтение, изучение и исполнение евангельских заповедей, которые, отсекая деятельный грех, по преимуществу истребляют грех в самом уме, в самом сердце. Исполнение этих заповедей, или правильнее, усилие к исполнению заповедей, по необходимости обличает живущий внутри нас грех и возбуждает жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают сильнейшее участие духи злобы. Третий. бесчестие и другие скорби также обнаруживают таящийся грех во глубине души. Скорбь по той причине и называется искушением, что она открывает сокровенное состояние сердца. Естественно, что в человеке, находящемся еще под властью греха, она обличает живущий во глубине души грех, который обнаруживается сердечным огорчением, печалью, помыслами ропота, негодования, самооправдания, мщения, ненависти. Усиленное действие этих страстей в душе, особенные нашествия и напор помыслов и мечтаний, служит несомненным признаком действия падшего гордого духа. Четвертый. Внимательная молитва, особенно молитва именем Господа нашего Иисуса Христа, при усилии соединять сердце с умом, обличает гнездящегося в сердечной глубине змея и, уязвляя его, побуждает к движению. Преподобный Каллист и Игнатий Ксанфополы в сочинении своем «О безмолвии и молитве» приводят следующие слова святого Иоанна Златоуста. «Молю вас, братья, никогда не попирать и не презирать правила молитвы. Слышал я некогда отцов, говоривших, что не инок тот, кто поперет или презрит это правило. Но он должен, употребляет ли пищу или питье, пребывает ли в келье или находится в послушании и в путешествии, или что другое делает, непрестанно вопиять так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», чтобы непрестанно воспоминаемое имя Господа нашего Иисуса Христа раздражало на брань врага. Ибо нудящаяся душа может все найти таким воспоминанием, и злое, и благое. Сперва она увидит зло во внутренности сердца своего, а потом сокровенное в нем добро, то есть благодать Божию, насажденную в каждого православного христианина святым крещением. Глава 49. Добротолюбие, часть 2. Эта цитата полнее приведена в слове об Иисусовой молитве. Такое состояние внутренней борьбы должно переносить благодушно, как наставляет преподобный Макарий Великий, с несомненную верою и надеждою на Господа, с великим терпением, ожидая от Господа помощи и дарования внутренней свободы. Брань не может быть увенчана победою, и свобода не может быть приобретена собственными усилиями человека. То и другое – дар Божий, даруемый подвижнику в свое время, известное единому Богу. Беседа 21, главы 3 и 4. Весьма ошибочно поступают те, которые, находясь под властью страстей, требуют от себя бесстрастия. При таком неправильном требовании от себя, происходящем от неправильного понятия о себе, они приходят в необыкновенное смущение, когда проявится каким-либо образом живущий в них грех. Они приходят в уныние, в безнадежие. Им представляется, по неправильному взгляду их на себя, проявление греха чем-то необычным, чем-то совершающимся вне порядка. Между тем, проявление греха в помыслах, чувствованиях, словах и делах, здесь говорится не о смертных грехах и не о грехах произвольных, но об увлечениях. Есть проявление логичное, естественное, необходимое. «Если страсть тревожит нас, — говорит преподобный Авва Дорофей, — то мы не должны этим смущаться. Смущаться тем, что тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости, и происходит от того, что мы не знаем своего душевного состояния и избегаем труда, как сказали отцы. Потому мы и не преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Чему удивляется страстный, когда страсть тревожит его? Зачем смущается? Ты стяжал ее, имеешь в себе и смущаешься. Принял в себя и залоги ее, говоришь, зачем она тревожит меня? Лучше терпи, подвязайся и моли Бога». Поучение 13 о том, как переносить искушение. Наш российский подвижник, старец Серафим Саровский, говорит: «Должно снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим другим, но не обленяться, а побуждать себя к лучшему. употребил ли пищи много или что другое подобное сему, сродное слабости человеческой, сделал, не возмущайся сим и не прилагай ко вреду вред, но мужественно подвигни себя к исправлению, а между тем старайся сохранить мир душевный, по слову апостола. Блажен, не осуждая и себе, а нем же искушается. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Послание к римлянам, глава 14, стих 22. Сказание о жизни и подвигах старца Серафима. Созерцающие в себе грех, по причине этого созерцания, весь день земной жизни проводят в сетовании о греховности своей. Умственно показывают себя, свое бедственное состояние, Господу, и вопиют в болезни сердечной. «Очи мои, выну-ка Господу, яко той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишися, от нужд моих изведи мя. Избави от оружия душу мою, и из руки песии единородную мою. Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. И лишь то даст человек измену за душу свою. Спаси мя от уст львовых, и от рог единорож смирение мое. Зане супостат мой дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски мя поглотите. Вишть смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишть враги моя, яко умножишися, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою, яко душу Иова, раба твоего, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Псалом 24, стихи с 15 по 20, Псалом 21, стих 21. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Псалом 21, стих 22. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Псалом 24, стихи с 18 по 20, книга Иова, глава 2, стих 6. Живущий этим правилом, без всякого сомнения, удостоится сказать в свое время: «Терпя, потерпех Господа, и внять ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи в уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Псалом 39, стихи со 2 по 4. «Не ложен, даровавший обетование уповающим на Него и не отторгающимся от упования на Него, несмотря на продолжительное и мучительное томление, производимое в сердце насилием грехов. Даровавший обетование непременно исполнит его. Бог же, не имать ли сотворите отмщение, свидетельствует Сын Божий, избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, и долготерпя о них. Глаголю вам, яко сотворит отмщение их вскоре. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 7 и 8. Здесь под словом «долготерпение» должно разуметь попущение Божие искушаться человеку для его же пользы в течение известного времени грехом, живущим внутри человека, и духами злобы. «Князь века сего», — говорит святой Макарий Великий, «для младенцев по духу есть жезл наказующий, вразумляющий, и бич, дающий раны. Но он, как выше сказано, этим приготовляет великую славу и большую честь, озлобляя и искушая их. Через него некоторое великое устраивается дело спасения. Как негде, в некотором месте, сказано, зло, имея целью зло, споспешествует добру. Для благих душ, имеющих благое произволение, и самое, по-видимому, скорбное обращается, наконец, во благо, как свидетельствует сам апостол. Любящим Бога вся поспешествуют во благое. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Этот жезл наказания допущен действовать с той целью, чтоб при посредстве его сосуды были испытаны, как в разжженной печи, и хорошие соделались более твердыми, а негодные обличились своей способностью к сокрушению, не выдержав силы огня. Он, то есть дьявол, будучи творение и раб Божий, не столько искушает, сколько ему рассудится, не в такой степени озлобляет, сколько бы ему хотелось, но сколько дозволит и попустит ему Божие мановение. Бог, в точности зная состояние всех и то, сколько каждый имеет сил, столько каждому допускает и искуситься. «Верен же Бог», — говорит апостол, «и же не оставит вас искуситеся паче, еже можете, но сотворится искушением и избытие, яко возмощи вам понести. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. «Ищущий и ударяющий в дверь, просящий до конца, получит просимое». Слово 4, глава 6 по 8. Причина попущения Божия искушаться подвижнику от духов злобы и греха заключается в необходимости для человека познания в точности и подробности его падения, без чего не может быть им, как должно, познан и принят Искупитель. Необходимо познать свое падшее естество, его наклонности, свойственную ему деятельность, чтобы впоследствии, приняв благодать Святого Духа, доставляемую Искупителем, не употребить ее во зло себе, не приписать ее действий себе, но быть достойным ее сосудом и орудием. Говорит святой Григорий Синаид, «Если человек не будет оставлен и побежден, и обладан, поработившись всякой страсти и помыслу, и духом побеждаем, не обретая никакой помощи ни от дел, ни от Бога, ни от иного кого, отчего он приходит почти в отчаяние, будучи искушаем отсюду, то он не может прийти в сокрушение духа, счесть себя меньшим всех, последнейшим и рабом всех, неключимейшим самих бесов, как мучимого и побеждаемого ими. Это смотрительное, попускаемое промыслом и наказательное смирение, вслед за которым даруется Богом второе, высокое, которое есть божественная сила, действующая Богом и совершающая им все. Человек видит ее в себе как орудие, и этим орудием совершает Божии чудеса. Святого Григория Синаита, глав «Зело полезных», глава 117, «Добротолюбие», часть 1. Так объясняется то дивное зрелище, которое представляет собою святые Божии. Они, будучи сосудами Святого Духа, вместе видели, признавали, исповедали себя величайшими грешниками, достойными казней, временных и вечных. Они основательно познали и изучили свое падшее естество, в котором ничего нет неоскверненного, и потому все благое, которое посредством их совершалось, вселившееся в них божественную благодатью, они с полным убеждением приписывали ей и постоянно трепетали, чтобы не возник из падшего естества какой помысл или какое чувство, оскорбительные для Святого Духа. Преподобный Макарий Великий, беседа 27, главы 4, 5 и 18. Не полезен для человека быстрый переход от состояния борьбы к состоянию духовной свободы. Святой Макарий Великий замечает, что нередко души, будучи уже причастницами божественной благодати, будучи преисполнены небесной сладости и наслаждаясь спокойствием духа, но не свидетельствованные, не искушенные скорбями, наносимыми от злых духов, пребывают в младенчестве и, так сказать, не способны к Царству Небесному. «Аще же без наказания есте», — говорит божественный апостол, «ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчище есте, а не сынове. Если же останетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к евреям, глава 12, стих 8. «Посему и искушения и скорби посылаются человеку для его пользы, чтобы испытанная ими душа соделалась более сильную и честную пред Господом своим. Если она претерпит до конца с надеждою на Господа, то невозможно ей не получить благ, обещанных Святым Духом, и совершенного освобождения от злобы страстей». Слово 7, глава 14. По этой причине, за исключением немногих случаев, вследствие особенного божественного смотрения, подвижники Христовы значительную часть своего земного странствования проводят в горькой борьбе с грехом, под игом немилосердного фараона. При выходе из Египта, страны плинфоделания, изготовления кирпичей, и пресыщения мясами, чем изображается плотское состояние, служители истинного Бога обирают египтян, то есть выносят с собою богатство деятельного разума, который приобретается в борьбе с грехом и духами злобы. Таково божественное постановление духовного закона. Исход, глава 3, стихи 21 и 22. Святой Исаак Сирский рассказывает следующую повесть. Некто из святых говорил: «Был отшельник, старец достопочтенный. Однажды я пошел к нему, потому что угнетала меня печаль от постигших искушений. Старец в это время был болен, лежал. Я приветствовал его, сел близ него и сказал: «Отец, помолись о мне, потому что я очень скорблю от искушений бесовских». Он открыл глаза, посмотрел на меня внимательно и сказал: «Сын, ты молод, Бог не попускает тебе искушений». Я отвечал ему: «Точно, я молод, но искушаюсь искушениями крепких мужей». Он опять сказал: «Если так, то Бог хочет упремудрить тебя». Я сказал: «Как Бог упремудрит меня, когда я ежедневно вкушаю смерть?» Опять он: «Бог любит тебя, молчи. Бог даст тебе благодать свою». И присовокупил: «Знай, сын, что я боролся с бесами в продолжении 30 лет. Проведя в борьбе 20 лет, я не ощутил никакого облегчения. На 25-м году я начал чувствовать покой. С течением времени покой умножался. По прошествии 27 лет, на 28-м году, покой начал особенно умножаться. В исходе 30-го года, уже к концу его, так утвердился покой, значит, прежде покой колебался, то приходил, то отходил, что уже не знаю и меры, в которую он преуспел. Вот какой покой родился от многотрудного и долговременного делания, подвига». Слово 31. Здесь употреблено слово «делание», потому что отцы наиболее так называют мысленный сердечный подвиг, чаще обозначая словом «подвиг» телесные труды. Преподобный Варсонофий, ответ 210, Исаака Сирского, слово 56. «Возложив упование на всесильного и всеблагого Бога нашего, подчимся посредством истинного монашеского жительства, сквозь облак, дым и бурю, непрестанно возникающих в нас помышлений, не зайти к душе нашей, плененной и умерщвленной грехом, смердящей, обезображенной, лежащей в гробе падения. Там, в сердечной бездне, мы увидим и змея, убившего нашу душу. Преподобный Макарий Великий, слово 1, глава 1. Глубокое и точное познание падения человеческого весьма важно для подвижника Христова. Только из этого познания, как бы из самого ада, он может молитвенно, в истинном сокрушении духа, воззвать ко Господу по наставлению святого Симеона Нового Богослова: «Боже и Господи всех, всякого дыхания и души, имеющей власть, един исцелите меня могущий, услышь моление меня, окаянного, и гнездящегося во мне змея, наитием всесвятаго и животворящего духа, умертвив, потреби». Добротолюбие, часть 1, деятельных и богословских глав, 43. В состоянии падения грех и дьявол так насилуют человека, что он не имеет никакой возможности противиться им, но невольно увлекается ими, не в смертные грехи, как мы сказали выше, но наиболее в поползновения мысленные. Преподобный Авва Дорофей, поучение 1. В чалевых, трудолюбивых, ревностных подвижниках внутреннее волнение весьма редко попускает обнаружиться и словом, не только делом. 5. О состоянии по искуплении человека. Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Такое обновленное Господом естество человеческое прививается, так сказать, к естеству падшему посредством крещения. Крещение, не уничтожая естества, уничтожает его состояние падения. Не делая естества иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое естество и естеству Божию. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Крещение есть вместе и умерщвление, и оживотворение, вместе и погребение, и рождение. В купель крещения погружается, в ней погребается и умирает греховное повреждение падшего естества, и из купели восстает естество обновленное. В купель погружается сын ветхого Адама, из купели выходит сын нового Адама. Это засвидетельствовано Господом, который сказал: «Аще кто не родится водою и духом, не может внить его Царствие Божие. Рожденное от плоти – плоть есть, и рожденное от духа – дух есть». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 5 и 6. Из этих слов очевидно, что Святой Дух, приняв в купель крещения плотского человека, каким человек сделался по падении, извлекает из купели того же человека, но уже духовным, умертвив в нем греховное плотское состояние и родив духовное. При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцев, и собственные грехи, соделанные до крещения. При крещении человеку даруется духовная свобода. Он, Господь, освободил нас святым крещением, подав нам прощение грехов, и дал нам свободу делать добро, если пожелаем, и не увлекаться уже, так сказать, насильственно к злому. Ибо того, кто порабощен грехами, они отягощают и увлекают, как и сказано в Писании, что каждый связывается узами своих грехов. Книга притчи Соломонова, глава 5, стих 22. Преподобного Авва Дорофея, поучение 1 об отвержении мира. Самовластие и самопроизволение нашего не отнимает крещение. Оно доставляет нам свободу, при которой дьявол уже не насилует нас, когда мы не соизволяем ему. Нам предоставляется по крещении на произвол или пребывать в заповедях Христа, Владыки и Бога, в Которого мы крестились, и ходить по пути повелений Его, или снова возвратиться лукавыми деяниями к супостату и врагу нашему дьяволу. Преподобный Симеон Новый Богослов, глава 109, Добротолюбие, часть 1. Он уже не насилуется грехом, но по произволу может избирать добро или зло. При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека. Предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 43 по 45. крещением изгоняется нечистый дух и обходит безводные и безверные души, но в них не обретает покоя, ибо покой для беса состоит в том, чтобы смущать лукавыми делами крещенных. Некрещенные принадлежат ему от начала, зачатия, и он возвращается на крещенного с семью духами. Как семь даров духа, так семь и лукавых злых духов. Когда дьявол возвратится на крещенного и найдет его праздным, то есть по причине лености, не имеющим той деятельности, которая сопротивляется супостатам, тогда взошедший в него злодействует лютие прежнего. Очистившемуся крещением, потом осквернившемуся, нет надежды на второе крещение. Разве что есть надежда на многотрудное покаяние. Объяснение блаженным Феофилактом Болгарским, приведенного здесь евангельского текста. Преподобный Григорий Синайский сказал: «Держи неудержимый ум, то есть обуреваемый и рассеиваемый сопротивную силою, возвратившуюся снова по крещении, по причине нерадения, с иными лукавейшими духами, в ленивую душу, как говорит Господь». Святого Григория Синаита, главы зело полезные, глава 3, Добротолюбие, часть 1. Преподобный Макарий Великий, беседа 27, глава 11. При крещении человек облекается во Христа. Послание к Галатам, глава 3, стих 27. При крещении все человеки получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно – Христос. Достоинство это бесконечно велико, в нем уничтожается всякое земное различие между человеками. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Как ничтожное это различие по его наружности, не отъято во время земной жизни Христом, и, пребывая, еще яснее обнаруживает свое ничтожество. Так труп, когда исторгнута из него душа, признается мертвым, хотя бы еще не разрушился. При крещении изливается на человека обильно благодать Всесвятого Духа, которая отступила от преступившего заповедь Божию в раю, от последовавшего греховному разуму и воле падшего ангела. Благодать снова приступает к искупленному кровью Бога человека, к примиряющемуся с Богом, к отрекающемуся своего разума и воли, к погребающему в купели крещения влечение падшего естества, его жизнь, причину смерти. «Христос, будучи совершенным Богом, — сказал преподобный Марк Подвижник, — даровал крестившимся совершенную благодать Святого Духа, не приемлющую от нас приложение, но открывающуюся и являющуюся нам по мере делания заповедей». Слово третье о крещении. Крещенный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе благодать Всесвятого Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра. Так светлее сияет неизменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как свободнее небо от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу. Грех снова получает насильственную власть над человеком. Дьявол снова входит в человека, соделывается его владыкою и руководителем. Избавленный от горестного и тяжкого плена всемогущую десницею Божию, опять является в цепях, в плену, в темнице, в ааде, по собственному произволу. Такому бедствию подвергается человек в большей или меньшей степени, соответственно тем грехам, которые он позволяет себе, и соответственно навыку, который он стяжал к греховной жизни. Грех, живущий внутри человека и насилующий его, называется страстью. Страсть не всегда выражается очевидно. Она может жить тайно в человеке и губить его. Духовная свобода совершенно теряется от того, если крещенный человек позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего, потому что крещенный отрекся своего естества, и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное Бога-человеком естество, то есть жительствовать единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, иначе по евангельским заповедям и учению. Последование своему падшему естеству, последование его разуму и воле, есть деятельное отвержение Христа и дарованного им обновления при крещении. Оживление в себе падшего естества есть полное возвращение к вечной смерти, полное водворение и развитие ее в себе, отчего погибли и погибают иудеи и еллины. От любви к падшему естеству. Одни хотят удержать достоинство за правдою падшего естества, за его добром, другие – за его разумом. Те и другие делаются чужды Христа, этой единой правды, этой единой сокровищницы разума. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 3. Послание к Римлянам, глава 5, стих 19. Невозможно не отрекшемуся естества, не признавшему его по причине падения непотребную, по всем отношениям скверную, приблизиться и усвоиться Христу, или и усвоившись, прибыть в усвоении. Милосердие Божие живописно изобразило в видимой природе многие таинственные учения христианства. Оживление всех произрастений весною служит образом воскресения человеков. Действие некоторых лекарств, сперва обнаруживающих болезни и как бы усиливающих ее, а потом уже исцеляющих, служит образом духовного подвига, который сперва обличает в человеке тайные его страсти, приводит их в движение, а потом мало-помалу уничтожает. Прозебоша грешницы яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Псалом 91, стих 8. Грешники, прозебающие как трава, суть страстные помышления, подобные траве слабой и не имеющей силы. Итак, когда прозябают в душе страстные помышления, тогда проникают, то есть обнаруживаются, все делающие беззаконие, то есть страсти, якода потребятся в век века, ибо когда страсти соделаются явными для подвязающихся, тогда они истребляются ими. Вникните в порядок изложения. Сперва прозябают страстные помышления, таким образом обнаруживаются страсти, и затем истребляются. Преподобный Авводорофей, поучение 13 о терпении искушений. Действие крещения над человеком имеет также свое разительное подобие. Пойдем в сад и посмотрим там, что делает садовник с яблонями, чтобы доставить им способность приносить вкусные плоды. Всякая яблоня, выросшая из семени, взятого хотя бы из лучшего яблока, может приносить только кислые, горькие и вредные плоды, негодные для употребления. По этой причине всякая яблоня, выросшая из семени, называется дикою. Наше падшее естество подобно дикой яблоне. Оно может приносить только горький зловредный плод. Добро, смешанное со злом и отравленное злом, погубляющее того, кто это добро, соделавшееся злом от примеси зла, признает добром, достойным Бога и человека. Садовник, чтобы превратить дикую яблоню в благородную, без пощады отсекает все ее ветви, оставляет один ствол. К оставшемуся стволу он прививает сучок с благородной яблони. Этот сучок срастается с стволом и корнем, начинает пускать от себя ветки во все стороны. Ветками заменяются отсеченные ветви. Природное дерево заменяется древом искусственным, привитым. Привитое дерево держится, однако, на природном стволе, тянет соки из земли посредством природных корней. Словом, жизнь свою неразрывно соединяет с жизнью природного древа. Такое древо начинает приносить превосходные плоды, которые принадлежат природному древу, и вместе вполне отличаются от плодов, приносимых природным древом в его диком состоянии. Потом, во все время существования древа в саду, садовник тщательно наблюдает, чтобы ствола и от корня не пошли отрасли, принадлежащие природному древу, потому что они опять будут приносить свой негодный плод и, привлекая в себя соки, отнимут их у привитых ветвей, отнимут у этих ветвей силу приносить свой прекрасный плод, высушат, погубят их. Для сохранения достоинства, здравия и силы в яблоне необходимо, чтобы все ее ветви произрастали единственно из привитого сучка. Подобное обряду прививания благородного сучка к дикой яблоне совершается в таинстве крещения с крещаемым человеком. Подобное поведению садовника относительно привитой яблони должно совершаться относительно крещенного человека. В крещении не отсекается наше бытие, имеющее началом зачатие в беззакониях и рождение во грехах. Отсекается тело греха, отсекается плотское и душевное состояние естества, могущее производить добро лишь в смешении со злом. К бытию, к жизни, к существу человека прививается обновленное Бога человеком естество человеческое. Все помыслы, чувствования, слова, дела крещенного должны принадлежать обновленному естеству, как преподобный Марк Подвижник сказал: «Благое не может быть веруемо или действуемо, как только во Христе Иисусе и Святом Духе». О законе духовном, глава 2. Крещенный никак не должен допускать в себя действия падшего естества, должен немедленно отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми. Он должен исполнять единственно заповеди евангельские и помышлениями, и чувствами, и словами, и делами. К такому образу мыслей приводят завещания, данные Господом его ученикам и последователям: «Будете во мне, и аз в вас. Яко же розга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не пребудете. Аз есмь лоза, вы же рождие, и иже будет во мне, и аз в нем, то и сотворит плод мног. Яко без меня не можете творите, ничесо же. Аще кто во мне не пребудет, извержется вон, яко же розга и иссышет. И собирают ю, и во огонь влагают, и сгорает. Будете в любви моей, аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей. Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Евангелие от Анна, глава 15, стихи с 4 по 10. Что может быть сего яснее, определеннее? Только соблюдающий со всей тщательностью евангельские заповеди, как подобает исполнять заповеди, данные Богом, может пребывать в любви к Богу. Не в той любви, которая принадлежит падшему естеству, но в той, которая есть дар Святого Духа, которая изливается в обновленного человека действием Святого Духа и соединяет человека с Богом. Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Не брегущий о заповедях, последующий влечением падшего естества, нарушает любовь, расторгает соединение. Призвав народ с учениками своими, повествует Евангелие, Господь объявил им: «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мне ради и Евангелия, то и спасет ю. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Евангелие от Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Очевидно, что здесь требуется отвержение небытия, а отвержение падшего естества, его воли, его разума, его правды. Грех и состояние падения так усвоились нам, так слились с существованием нашим, что отречение от них сделалось отречением от себя, погублением души своей. Для спасения души соделалось совершенной необходимостью погубление души. Для спасения себя сделалось совершенной необходимостью отречение от себя, от своего падшего «я», не сознающегося в падении. Доколе это «я» существует, дотоле Христос не может принести нам никакой пользы. «Иже не возненавидит душу свою, не может мой быть и ученик. Иже не примет креста своего и вслед меня грядет, несть меня достоин. Обрети душу свою, погубит ю, а иже погубит душу свою меня ради, обрящет ю», засвидетельствовал Господь. «Если кто не возненавидит самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 38 и 39. Он заповедал погубление души не только ради его, но и ради Евангелия, объясняя последним первое. Погубление души ради Господа есть отвержение разума, правды, воли, принадлежащих падшему естеству, для исполнения воли и правды Божией, изображенных в Евангелии, для последования разуму Божию, сияющему из Евангелия. Все, которые понуждали себя исполнять евангельское учение, опытно знают, как противоположны и враждебны Евангелию разум, правда и воля падшего естества. Примирение и соглашение невозможны. Отвержение падшего естества есть неизбежная, осязательная необходимость спасения. Совершает это отвержение тот, кто непрестанно изучает Евангелие и старается оживлять его в себе всею деятельностью своею. Евангелие есть учение Христово. Учение Христово, как учение Божие, есть закон. Точное исполнение закона, изреченного Богом, Творцом и Искупителем, есть непременный долг искупленных созданий. Небрежение об изучении и исполнении закона есть отвержение законодателя. Святой апостол Павел сказал: «Елицы, бо во Христа крестистися, во Христа облекостися». «Все вы, во Христа крестившися, во Христа облеклись». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. Это значит, крестившиеся во Христа прияли при крещении, в самом крещении, дар от Святого Духа, подействовавшего на них. Живое ощущение Христа, ощущение свойств Его. Но свобода избирать произвольно ветхое или новое не отнята у крещенных, так же, как была не отнята и у Адама в раю, свобода сохранить заповедь Божию или нарушить ее. Апостол говорит уверовавшим и крещенным: «Нощь уба прииди, а день приближися. Отложим уба дела темные и облечемся во оружие света. Яко во дни благообразно доходим, не ко злогласовании и пьянстве, не любодеянии и студодеянии, не рвением и завистью. Но облецитеся Господем нашим Иисус Христом, и плотоугодия не творите в похоти. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Послание к Римлянам, глава 13, стихи с 12 по 14. Имея свободу избрания, крещенный приглашается Святым Духом к поддержанию единения с Искупителем, к поддержанию в себе естества обновленного, к поддержанию состояния духовного, дарованного крещением, к воздержанию от угождения вожделением плоти, то есть от уклонения во след влечений плотского душевного мудрования. Такое же значение имеют слова апостола: «Первый человек от земли – перстен, второй человек – Господь с небесе, яков перстный – таковые перстнии, и яков небесный – тацы же и небеснии, и яко же облекохомся во образ перстного, ибо мы все рождаемся в первородном грехе, и со всеми усвоившимися нашему естеству вследствие падения немощами, каковы открылись в Адаме по его падении. Да облечемся и во образ небесного, посредством крещения, дарующего нам этот образ, и тщательного соблюдения евангельских заповедей, которые сохраняют в нас образ целым, в его совершенстве и изяществе божественных. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 47 по 49. Облекаться во образ небесного человека, облекаться в Господа Иисуса Христа, всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа, значит не что иное, как постоянно умерщвлять в себе плотское состояние постоянным пребыванием в евангельских заповедях. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Так облегся и пребывал облеченным в Бога человека святой апостол Павел. По этой причине он мог с дерзновением сказать о себе: «Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Того же он требует и от всех верующих. «Или не знаете себе, — говорит он, — яко Иисус Христос в вас есть. Разве то, чью чим не искусни есте?» По русскому переводу: «Разве только вы не то, чем должны быть». Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Справедливое требование и справедливое обличение. Святым крещением отсекается в каждом крещенном человеке падшее естество. Прививается к человеку естество, обновленное Богочеловеком. По этой причине крещение называется в Священном Писании «банию паки бытия», а жизнь по крещении – паки бытием. Банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание к Титу, глава 3, стих 5. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Обновленное естество обязан явить и развить в себе каждый крещенный. Это и есть явить в себе жительствующим, глаголющим и действующим Господа Иисуса Христа. Христианин, не сделавший этого, не то, чем он должен быть. С особенную точностью и подробностью объясняет таинство крещения святой апостол Павел. «Крестившиеся во Иисуса Христа, — говорит он, — погружались в смерть Его. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос из мертвых воскрес славы Отца, так и мы ходили в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы исчезло тело греха, и нам не быть уже рабами греха. Ибо кто умер, тот свободен от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что нам и жить с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти». Ибо когда он умер, умер однажды для греха, а живя, он живет для Бога. Так и вы почитайте себя для греха мертвыми, а живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, так, чтобы вы не повиновались ему в похотях его. «Не предавайте членов тела вашего греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие правды». Здесь выписаны слова апостола в русском переводе, издание 1822 года для большей ясности. По-славянски «елицы во Христа Иисуса крестихомся, смерть Его крестихомся», погружались. Крещение и погружение – однозначные слова. Во всей Вселенской Церкви крещение совершалось через погружение до 12-го столетия. В 12-м столетии начали заменять время погружения обливанием. Послание к римлянам, глава 6, стихи с 3 по 13. Перевод издания 1822 года. Смотри объяснение сих слов святого Иоанна Златоуста. Отсюда опять видно, что крещение есть вместе и умерщвление, и оживление. При согрешении праотцев смерть немедленно поразила душу, немедленно отступил от души Святой Дух, составлявший собою истинную жизнь души и тела. Немедленно вступило в душу зло, составляющее собою истинную смерть души и тела. Угроза Творца сбылась буквально. От древа же, еже разумейте доброе и лукавое, не снести от него. А вонь же аще день снести от него, смертью умрете. А от древа познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. Смерть в одно мгновение сделала духовного человека плотским и душевным, святого грешным, нетленного тленным. Сообщила телу дебелость, болезненность, нечистые похотения. Окончательно же поразило тело по прошествии нескольких столетий. Преподобный Макарий Великий, слово 7, глава 26. Святое крещение, напротив того, доставляет воскресение душе. Плотского и грешного человека претворяет в духовного и святого. Умерщвляет тело греха, то есть плотское состояние человека. Освящает не только душу человека, но и его тело. Доставляет ему способность воскреснуть во славе. Самое же воскресение совершится впоследствии, в определенное Богом время. Как между явлением смерти в человеке, неявным для плотских очей, и разлучением души от тела, явным и для плотских очей, протекло значительное время, так и между явлением жизни в человеке и оживлением этой жизнью тела, долженствующего опять соединиться с душою, назначено свое, единому Богу известное время. Что душа для тела, то Святой Дух для всего человека, для его души и тела. Как тело умирает той смертью, которой умирают все животные, когда оставит его душа, так умирает весь человек и телом и душою в отношении к истинной жизни, к Богу, когда оставит человека Святой Дух. Как тело оживает и воскресает, когда возвратится в него душа, так весь человек и телом и душою оживает и воскресает духовно, когда возвратится в него Святой Дух. Это-то оживление и воскресение человека совершаются в таинстве святого крещения. Оживает и воскресает посредством святого крещения сын первозданного Адама, но уже не в том состоянии непорочности и святости, в котором был создан Адам. Оживает и воскресает он в состоянии несравненно высшем, в состоянии, доставленном человечеству Богом, принявшим человечество. Обновляемые крещением человеки облекаются не в первоначальный, непорочный образ первозданного человека, но в образ человека небесного, Бога-человека. Через крещение крещаемый изменяется в уме, в слове и деле, и по данной ему силе делается тем же, что родивший его. 20-е нравственное правило святого Василия Великого, творение святых отцов. Второй образ столь превосходнее первого, сколь Бога-человек превосходнее первого человека в его состоянии непорочности. Изменение, производимое святым крещением в человеке, вполне ясно, вполне ощущается. Однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным. Мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим приходящему миру и падшему естеству. Помрачаем в себе духовный дар, преподанный святым крещением, как помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается, он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками. Лишь крещенный человек оставит деятельность падшего естества, начнет омывать свои согрешения слезами покаяния, распнет плоть со страстями и похотями, вступит в поприще деятельности нового человека, дар Духа снова начинает обнаруживать свое присутствие в крещенном, развиваться, преобладать. Очищение покаянием есть последствия и действия благодати, насажденные крещением. Покаяние есть возобновление, возвращение состояния, произведенного крещением. Преподобный Марк Подвижник, слово о крещении. Святые Каллисты, Игнатий Ксанфополы, главы с 1 по 6, Добротолюбие, часть 2. Очистившийся покаянием может иметь опытное понятие об изменении, произведенном в человеке крещением. «Когда крещаемся, — говорит святой Иоанн Златоуст, — тогда душа, очищаемая духом, сияет светлее солнца, и не только зрим славу Божию, но и из нее заимствуем некоторое сияние, как чистое серебро, положенное против солнечных лучей, само также испускает лучи, не только по своему естеству, но и от сияния солнечного. Таким же образом душа, будучи очищена и соделана светлее серебра, приемлет от Духа луч славы и взаимно испускает его». В книге «Деяний апостольских», хотя и нет прямого фактического изложения о том изменении, которое производилось в крещаемых таинством святого крещения, потому что в первенствующей церкви всем было известно изменение, производимое крещением. Для всех было явным это изменение по плодам Святого Духа, большую частью открывавшимся немедленно по крещении. Однако описаны случаи, сохранившие для потомства доказательства об этом изменении. Так, когда крестился евнух эфиопской царицы и вышел из воды, немедленно снизошел на него Святой Дух. Евнух, уже не нуждаясь в наставнике, удовлетворительным его наставником соделался дух. Отправился с радостью в свой дальний путь, хотя только что узнал о Господе Иисусе Христе из самой краткой беседы с апостолом Филиппом. Деяния, глава 8, стих 39. На Корнилия сотника, язычника и других язычников, бывших с ним и уверовавших в Господа, еще прежде крещения снизошел Святой Дух, и они начали говорить на иностранных, доселе вовсе им неизвестных языках, возвещая величие Божие, которого они до сей минуты вовсе не понимали. Деяния, глава 10, стихи с 44 по 46. Несмотря на то, что уже не сшел на них дух, святой апостол Петр повелел крестить их в воде по неотложному требованию таинства. Церковная история сохранила для нас следующее величайшей важности событие. Римский император Диоклетиан, при котором было воздвигнуто самое жестокое гонение на христиан, провел большую часть 304 года по Рождестве Христовом в Риме. Он прибыл в столицу для празднования своих побед над персами. В числе прочих увеселений, которым предавался император, было и посещение театра. Некто Генесий, комический актер, очень забавлял публику импровизациями. Однажды, играя в театре в присутствии императора и многочисленного народного собрания, он, представясь больным, лег на постели и сказал: «Ах, друзья мои, чувствую себя очень тяжело. Мне бы хотелось, чтобы вы утешили меня». Другие актеры отвечали: «Как нам утешить тебя? Хочешь ли, погладим тебя скоблем, чтобы тебе сделалось легче?» Скобель – плотничный инструмент, которым скоблят дерево. «Безумные», – отвечал он, – «я хочу умереть христианином». «Для чего?» – сказали они. «Для того, чтобы в этот великий день Бог принял меня как блудного сына». тотчас послана за священником и заклинателем. Они, то есть представлявшие их актеры, пришли, сели возле кровати, на которой лежал Генесий, и сказали ему: «Сын наш, для чего ты призвал нас?» Он отвечал: «Потому что я хочу получить милость от Иисуса Христа и возродиться для освобождения от грехов моих». Они исполнили над ним весь обряд святого таинства, потом облачили его по обычаю новокрещенных в белую одежду. Тогда воины, продолжая игру, взяли его и представили императору, как бы для допроса, подобно мученикам. Генесий сказал: «Император и весь двор его, мудрецы сего города, выслушайте меня. Когда только не случалось мне слышать имя христианина, я ощущал к этому имени ужасное отвращение. Я осыпал ругательствами тех, которые пребывали в исповедании этого имени. Я ненавидел даже моих родственников и близких по причине имени христианина. Я презирал эту веру до такой степени, что с точностью изучил ее таинство, чтобы забавлять вас представлениями их. Но когда меня обнаженного прикоснулась вода, когда я спрошенный отвечал, что верую, я увидел руку, нисходящую с неба. Окружая ее, снизошли на меня ангелы светозрачные. Они в некой книге прочитали все согрешения, соделанные мною с детства, смыли их тою самую водою, в которой я крестился в присутствии вашем, и потом показали мне книгу, которая оказалась чистую, неисписанную, подобно снегу. Итак, великий император и народ, вы, осыпавшие насмешками христианские таинства, уверуйте, как уверовал я, что Иисус Христос есть истинный Господь, что Он – свет истины, и что при посредстве Его вы можете получить прощение». Диоклетиан, приведенный в крайнее негодование этими словами, приказал жестоко бить Генесия палками. Потом его предали префекту Плавциану, чтобы принудить к жертвоприношению идолам. В продолжении значительного времени его драли железными ногтями и жгли горящими факелами. Среди этих мучений он восклицал: «Нет другого царя, кроме того, которого я видел. Чту его и служу ему. И если б тысячекратно лишили меня жизни за служение ему, я всегда буду принадлежать ему. Мучения не исторгнут Иисуса Христа ни из уст моих, ни из сердца. Крайне сожалею о моем заблуждении, о том отвращении, которое я имел к его святому имени, и о том, что я так поздно сделался поклонником его». Генесию отрубили голову. Церковная история Флери, книга 8, глава 49. Подобная этой повести помещена в Четихминеях сентября в 15-й день. Комедиант Порфирий, погрузясь в воду для насмешки над крещением, был претворен святым таинством в христианина. Это произошло пред взорами императора Юлиана Отступника. Порфирий исповедал Христа, обличил царя в нечестии, за что был жестоко мучим и потом казнен. Святой Григорий Богослов в надгробном слове по отцу своему по плоти, Григорию, епископу Назианза, принявшему святое крещение уже в преклонных летах, говорит ниже следующее: «Родитель приступает к возрождению водою и духом, через которое, как исповедуем пред Богом, образуется и совершается человек Христов, земное прилагается в дух и воссозидается. Приступает же к омовению с пламенным желанием, с светлую надеждою, предочистив себя сколько мог, став по душе и по телу гораздо чище готовившихся принять скрижали от Моисея. Их очищение простиралось на одни одежды, состояло в кратковременном целомудрии и в том, чтобы обуздать несколько чрева. А для него вся протекшая жизнь была приготовлением к просвещению и очищению, до очищения ограждающим дар, чтоб совершенство верено было чистоте, и даруемое благо не подверглось опасности от навыков, противоборствующих благодати. При выходе из воды осеивает его свет и слава, достойные того расположения, с каким он приступил к дарованию веры. Это явственно было и для других. Хотя они сохранили тогда чудо в молчании, не осмеливаясь разглашать, потому что каждый почитал себя одного видевшим, Однако же вскоре сообщили о том друг другу. Но тому, кто крестил и совершил его таинством, видение было весьма ясно и вразумительно, и он не мог сохранить его в тайне, но всенародно возвестил, что помазал духом своего преемника. Святитель Григорий Богослов, слово 18, творение святых отцов. Здесь святой Григорий Богослов называет святое крещение возрождением водою и духом, просвещением, очищением, даром, совершенством, даруемым благом, дарованием веры, таинством. В слове о крещении Богослов говорит так: «Этот дар, как и податель его, Христос, называется многими различными именами, и происходит это или от того, что он очень приятен для нас, обыкновенно питающий к чему-либо сильную любовь, с удовольствием слышит и имена любимого, или от того, что многообразие заключающихся в нем благодеяний произвело у нас и наименование. Мы именуем его даром, благодатью, крещением, помазанием, просвещением, одеждою нетления, банею паки бытия, печатью, всем, что для нас досточестно». Святитель Григорий Богослов, слово 40-е, творение святых отцов. В этом же слове святой Григорий восклицает: «Познать силу этого таинства есть уже просвещение». Так понимал святое крещение Григорий Богослов, крестившийся в зрелом возрасте, узнавший из собственного опыта и из опыта других современных ему святых мужей то неизреченное изменение, то совершенное перерождение, ту новую жизнь, которые ощущаются от таинства крещения крестившимися достойно, приуготовившимися к крещению должным образом и потому ощутившими и познавшими всю его силу. Как мы видели, Григорий Богослов упоминает об осиянии дивным светом его родителя, исшедшего из купели. Друг Богослова, святой Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, подвергся также весьма ощутительному действию таинства. Повествуется это в житии его. Чети имени 1 января. Необходимо тщательное приготовление предпринятием святого крещения. В тщательном приготовлении заключается неотъемлемое условие того, чтобы великое таинство принесло обильно плод свой, чтобы оно послужило во спасение, а не в большее осуждение. Это говорится для объяснения таинства, и в особенности для приступающих к нему не в младенческом возрасте, в котором по обстоятельствам настоящего времени почти все мы принимаем крещение. Приготовление к святому крещению есть истинное покаяние. Истинное покаяние есть неотъемлемое условие для того, чтобы святое крещение было принято достойным образом во спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих грехов грехами, в сожалении о них, в исповедании их, в оставлении греховной жизни. Иначе покаяние есть сознание падения, сознание необходимости в искупителе. Покаяние есть осуждение своего падшего естества и отречение от него для естества обновленного. Необходимо, чтобы наш сосуд, сосудом называю ум, сердце и тело человеческие по отношению к божественной благодати, был предочищен для принятия и сохранения духовного дара, преподаваемого святым крещением. Необходимо, чтобы этот сосуд не только был очищен, но и осмотрен прилежно. Необходимо, чтобы имеющиеся в нем повреждения, особенно скважины, были тщательно исправлены. Если же они останутся неисправленными, то живая вода, вливаемая в сосуд святым крещением, не удержится в сосуде. Она изольется из него к величайшему его бедствию. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 38. Скважинами называю греховные навыки. Необходимо, чтобы наш Иерусалим был отсюда обнесен, как стенами, благими нравами и обычаями. Тогда только может быть принесено в жертву и всесожжение, в купели крещения, наше падшее естество. А естество обновленное, доставляемое крещением, сделаться алтарем благопотребным для принесения жертв и всесожжения, благоугодных Богу. Псалом 50, стихи 20 и 21. Без такого приготовления какая может быть польза от крещения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся впоследствии в полном неведении о том, что мы приняли? Между тем, мы приняли неоцененный дар, приняли на себя страшное обязательство. Ответственность по этому обязательству так же неизмерима и бесконечна, как неизмерим и бесконечен дар. Какая может быть польза от крещения, когда мы не понимаем нашего падения, даже не признаем, что наше естество находится в состоянии горестнейшего падения? Когда мы считаем изящным и благоугодным добром непотребное добро падшего естества? Когда мы стремимся с упорством делать это добро, не примечая того, что оно только питает и растит в нас наше самолюбие, только удаляет нас более и более от Бога, только упрочивает, впечатляет наше падение и отпадение? Какая может быть польза от крещения, когда мы не считаем грехами даже смертные грехи, например, прелюбодеяние со всеми его отраслями, а называем их наслаждением жизнью? Когда мы не знаем, что наше естество обновлено крещением? Когда вполне пренебрегаем деятельностью по законам обновленного естества, осыпаем ее хулами и насмешками? Иоанн, предтеча Господень, которого крещение было только крещением, вводящим в покаяние, а не доставляющим небесное царство, требовал от приходивших к нему креститься исповедания грехов, не сам имея нужду в этом исповедании, как замечает Иоанн Лествичник, но заботясь о душевной пользе крестившихся у него. Слово четвертое о послушании. В самом деле, как может человек вступить в поприще покаяния, не исповедав грехов своих? Как узнает он степень важности различных грехов и способ покаяния в них, если не скажет ему того и другого опытный духовный наставник? Как ознакомится он без наставника с оружиями духовными, с употреблением их против греховных помыслов и ощущений, против греховных навыков, против страстей, укоренившихся от долгого времени? Исповедание грехов необходимо, нужно и для того, чтобы раскаяться надлежащим образом в прежде содеянных грехах, и для того, чтобы предохраниться на будущее время от впадения в грехи. Исповедание грехов всегда признавалось в Церкви Христовой неотъемлемую принадлежностью покаяния. Его требовали от всех намеревающихся креститься с той целью, чтобы преподанное святое крещение было принято и сохранено так, как подобает быть принятым и сохраненным великому неповторяемому таинству. Наконец, покаяние есть установление Божие и дар Божий падшему человечеству. «Покайтесь, приближебося Царствие Небесное», возвещал святой предтеча, приходившим к нему и принимавшим от него крещение покаяния. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 2. Небесным царством, как далее объяснял предтеча, знаменовалось в проповеди его святое новозаветное таинство крещения. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. «Чтобы принять небесное царство, нужно покаяние. Покаяние требовало от человека Спаситель мира, чтобы даровать человекам дар спасения посредством святого крещения, чтобы сделать человека способными к принятию небесного духовного дара. «Покайтесь, — говорил он, — приближися бо Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. «Для вас уже сделано все, от вас не ищется никакого труда, никакого подвига, никакого приложения к дару. От вас ищется одно очищение покаянием, потому что нечистым и не намеревающимся быть чистыми невозможно верить бесценное всесвятое духовное сокровище. Посылая учеников на проповедь, Бога-человек повелевает им возвещать человечеству покаяние по причине приблизившегося небесного царства. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 7. Апостол Павел говорит о себе, что он, странствуя по вселенной, возвещал всем иудеям и еллинам покаяние, обращение к Богу и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Деяния, глава 20, стих 21. Когда в Иерусалиме тысячи иудеев уверовали в Спасителя вследствие проповеди святого апостола Петра и спросили его и прочих апостолов, что сотворим, мужи и братья, тогда апостол Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится киижда вас во имя Иисуса Христа во оставление грехов, и приимите дар Святаго Духа. Что нам делать, мужи-братия? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния, глава 2, стихи 37 и 38. Повсюду видим покаяние, как единственный вход, единственную лестницу, единственное преддверие пред верою, Евангелием, Царством Небесным, пред Богом, пред всеми христианскими таинствами, пред святым крещением, этим рождением человека в христианство. Необходимо отвержение прежней греховной жизни и решимость проводить жизнь по евангельским заповедям, чтобы достойно принять и иметь возможность достойно сохранять в себе дар Святого Духа, получаемый при крещении. Церковные пастыри христианской церкви первых веков принимали всевозможное попечение о том, чтобы святое крещение, которое принималось тогда почти исключительно в зрелом возрасте, было принимаемо принимающими его с полным понятием о принимаемом духовном даре. Смотрите сочинение святого Григория Богослова, святого Кирилла Иерусалимского, святого Иоанна Златоуста и других. И на современных пастырях лежит священная непременная обязанность доставлять точное и подробное понятие о святом крещении тем, которые приняли таинство в младенчестве и потому не имеют о таинстве никакого опытного знания. Дар получен ими. Отчет в употреблении дара неминуем. Благовременное приготовление к отчету нужно, крайне нужно. Небрежное и невежественное владение даром влечет за собою самые бедственные последствия. Кто не употребит дара по желанию и повелению дародателя, кто не разовьет в себе благодати крещения деятельностью по евангельским заповедям, но скроет врученный ему талант в земле, то есть закопает, похоронит благодать крещения, уничтожит в себе всякое ее действие, всецело предавшись земным попечениям и наслаждениям. У того отнимется благодать крещения на суде Христовом. Недостойный владетель ее ввергнется во тьму кромешнюю, ту будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. Чтобы иметь должное понятие о важном значении святого крещения, надо проводить жизнь богоугодную, евангельскую. Одна она с должной ясностью и удовлетворительностью открывает христианину тайны христианства. «Закон свободы, — сказал преподобный Марк, — разумением истинным чтется. Деланием же заповедей евангельских разумеется». Глава 32 о законе духовном. «Крещение — неповторяемое таинство. Исповедую едино крещение во оставление грехов», возвещает православный символ веры. Как рождение в бытие может совершиться однажды, так и рождение в паке бытие, крещение, может совершиться однажды. Как различные недуги, приключающиеся человеку по рождению, наветующие, потрясающие, разрушающие его бытие, врачуются различными лекарствами, находящими свою опору в жизненной силе, сообщенной с бытием, так и различные согрешения, совершенные после крещения, наветующие и расстраивающие духовную жизнь человека, врачуются покаянием, которого действительность основывается на благодати Святого Духа, насажденной в человека святым крещением, и заключается в развитии этой благодати, подавленной и заглушенной согрешениями. Христос, говорит преподобный Марк Подвижник, как совершенный Бог даровал крестившимся совершенную благодать Святого Духа, которая не приемлет от нас приложения, но открывается нам и является по мере делания заповедей и подает нам приложение, чтоб все мы достигли в соединение веры, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Под соединением веры разумеется, здесь поглощение всей деятельности христианина верою. Причем вся деятельность служит выражением духовного разума или Евангелия. Итак, что не приносим Ему, Христу, по нашим возрождении, крещением? Все уже от Него, и им было насаждено в нас, при таинстве крещения. Заключение слова о крещении. Шестое. Об обновлении искупленного естества в случае его повреждения покаянием. Желающие стяжать опытное познание святого крещения, желающие открыть сокровенное таинство и бесценный духовный дар, вложенный неизреченную благостью Божию в душевную сокровищницу, желающие узреть свое естество в состоянии обновления и паки бытия, желающие ощутить и узреть в себе Христа, могут достичь всего этого покаянием. Образ покаяния, приличествующий и подобающий христианину, соответствен тому дару, который он желает раскрыть в себе. Истинное покаяние соответствует таинству крещения. Крещением, единственно по неизреченной благости Божией, сообщается человеку дар Божий. И при покаянии христианина, допустившего себе по крещении деятельности жизнь падшего естества, оживившего в себе смерть, убившего в себе жизнь, возвращается дар единственно благостью Божией. При крещении мы рождаемся водою и духом. При покаянии возрождаемся слезами и духом. Покаяние есть младенческий неумолкающий плач пред Богом о потере дара, при надежде снова получить дар. Винограда моего не сохраних, вопиет в страшной скорби душа, нисшедшая от естества, обновленного крещением, в область естества падшего, потерявшая свободу, насилуемая грехом. Пасу козлища мои. Нет во мне ощущений и помыслов духовных. Все стада чувствований и мыслей моих непотребны. Они козлища, как составляющие смешение добра со злом. Они мои, потому что рождаются из моего падшего естества. Свойства естества обновленного мною утрачены. Моего собственного виноградника я не стерегла. Паси козлят твоих. Песнь песней, глава 1, стихи с 5 по 7. Святой Исаак Сирский, будучи спрошен, какими размышлениями должен постоянно заниматься подвижник Христов в своем уединении, отвечал: «Ты вопрошаешь о размышлении и о той мысли, которая должна непрестанно занимать человека в его келии, чтоб соделать его мертвым для мира, то есть для греха. Рачительный и трезвящийся человек нуждается ли спрашивать, как ему вести себя, когда он один, сам с собою? Что другое может быть мысленным занятием монаха в его келии, как не плач? Плач оставляет ли ему возможность обратиться к другим каким помышлениям? Какое другое мысленное занятие может быть лучше этого? Самое место пребывания инока, его уединение, его жительство, подобно жительству в гробе, чуждое радости человеческой, учит его, что плач есть его делание. Самое значение имени его призывает и побуждает его к плачу. Он именуется сетующим, то есть преисполненным горести в сердце. Все святые отошли из здешней жизни в плаче. если святые плакали, и очи их непрестанно исполнялись слез до самого переселения из сей жизни, то кому не плакать? Утешение для монаха рождается из его плача. Если совершенные и победоносные плакали здесь, то как стерпит пристать от плача исполненный язв, имеющий мертвеца своего лежащим пред собою и видящий самого себя умерщвленным грехами, нуждается ли в учении, при каком роде мыслей ему проливать слезы? Душа твоя умерщвлена грехами, повержена мертвую пред тобою та, которая для тебя дороже всего мира. Неужели она не нуждается быть оплаканную? Если мы вступим в безмолвие и в нем пребудем с терпением, то непременно можем пребывать в плаче. По этой причине будем непрестанно молиться умом Господу, чтобы Он подал плач. Если будет дарован нам этот дар благодати, лучший и превосходнейший прочих даров, то мы при посредстве его войдем в чистоту. Когда приобретем чистоту, тогда чистота эта не отнимется от нас до исшествия нашего из этой жизни. Слово 21. Очевидно, что такой плач может родиться только в том, кто имеет ясное понятие о состояниях естества падшего и естества обновленного крещением. Только тот может восплакать горько и плакать постоянно, кто понимает цену утраченного дара. «Плач по Боге», — сказал святой Иоанн Лествичник. «Есть постоянное чувство болезнующего сердца, ему усвоившееся. С исступлением непрестанно ищущее того, чего оно жаждет, с напряжением гонящееся за тем, чего оно лишено, и сильно рыдающее во след его». Слово 7. Страдальческое ощущение плача должно составлять характер кающегося христианина. Оставление плача есть признак самообольщения и заблуждения. Одно христоподражательное смирение может успокоить плачущего. Одна любовь во Христе может утешить его, может отереть слезы его, может озарить светом небесного радования лицо его и сердце. Жертвы и всесожжения от падшего естества не приемлются. Одна жертва от этого естества, благоугодная Богу. Дух сокрушен. Псалом 50, стихи 18 и 19. Как уклонение от состояния, принадлежащего естеству обновленному, и ниспадение в состояние, принадлежащее естеству падшему, совершается при посредстве оставления деятельности, принадлежащей естеству обновленному, иначе от оставления жительства по евангельским заповедям, и посредством уклонения в деятельность, принадлежащую падшему естеству. Так наоборот, возвращение от состояния, принадлежащего естеству падшему, к состоянию, принадлежащему естеству обновленному, совершается посредством решительного и полного отвержения деятельности по разуму и воле падшего естества, посредством решительного и полного восприятия деятельности по учению и завещанию Бога-человека. При этом открывается внутренняя борьба в человеке, потому что предшествовавшая покаянию жизнь по собственной воле и разуму лишила человека духовной свободы, предала в плен греху и дьяволу. Кающийся усиливается поступать по евангельским заповедям, а грех и дьявол, получившие власть, произвольно им переданную предшествовавшим жительством, стараются удержать пленника в плену, в оковах, в темнице. Опытное познание плена через ощущение плена и насилия, опытное познание душевной смерти через ощущение смерти усиливают и упрочивают плач кающегося. Борьба эта, говорит преподобный Марк Подвижник, междуусобная. Она не извне, и не с братьей нашей мы должны бороться. Она внутри нас, и никто из человеков не может вспомоществовать нам в ней. Одного имеем мы помощника, таинственно сокровенного в нас крещением Христа, непобедимого и не могущего быть подавленным, уничтоженным. Он будет укреплять нас, если мы по силе будем исполнять Его заповеди. Слово 5. Советы ума душе. Здесь преподобный подвижник не отвергает руководство советами и наставлениями духовных и опытных человеков. Нет, он советует непременно и тщательно прибегать к совету духовных отцов и братьев. Слово первое. Здесь он хочет показать, что невидимое торжество наше во внутренней брани зависит единственно от воли и действия благодати, насажденной в нас крещении, действующей сообразно нашему произволению, являемому и доказываемому исполнением евангельских заповедей и сообразно непостижимому изволению Божию о человеке. По этой причине одни при обильном и постоянном человеческом руководстве приносят самый скудный плод, другие, услышав самое краткое наставление, в краткое время обнаруживают быстрый успех духовными дарованиями своими. «Знай, наверно», — сказал святой Исаак Сирский, «что всякого блага, действующего в тебе мысленно и втайне, были ходатаями крещение и вера, которыми ты призван Господом нашим Иисусом Христом на благие дела Его, а не на мнимые благие дела падшего естества». Слово к иноку Николаю. «Кающемуся таким образом вспомоществуют судьбы Божии, как сказал святой пророк Давид. Судьбы твоя помогут мне». Псалом 118, стих 175. «Промыслом Божиим попускаются кающемуся многоразличные скорби. Его же бо любит Господь, — говорит апостол, — наказует. Биет же всякого сына, его же приемлет. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к евреям, глава 12, стих 6. Терпение скорбей с благодарением Богу, с признанием себя достойным скорби, с признанием попущенной скорби именно тем спасительным врачевством, в котором нуждаемся для исцеления, есть знамение истинного покаяния. «Не познающий судеб Божиих, — говорит преподобный Марк, — идет умом по пути, пролегающему между стремнин, и от всякого ветра удобно низлагается. Кто противится постигающим его скорбям, тот, сам не зная того, противится повелению Божию. А кто принимает их с истинным разумом, тот по Писанию терпит Господа. Твердо уповал я на Господа». Псалом 39, стих 2. «Познавший истину, не противится скорбным приключениям. Знает, что они приводят человека к страху Божию. Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, приносят вред имеющему благую надежду. Если возникнет это воспоминание в соединении с печалью, то им отнимается упование. Если же возникнет без печали, то обновляет внутри прежнюю скверну. Когда ум, через отречение от самого себя, простотою, несложностью мысли приобретет надежду, тогда враг под предлогом исповедания изображает в памяти прежде содеянные согрешения, чтобы возобновить страсти, которые благодать Божия изгладила забвением, чтобы таким образом неприметно причинить вред человеку. Тогда и твердый, ненавидящий страсти ум по необходимости помрачится, смутившись воспоминанием соделанных грехов. Если он еще темен и сластолюбив, то непременно умедлит в воспоминании и будет страстно беседовать с приходящими помыслами. Так что такое воспоминание соделается не исповеданием, а мысленным обновлением в себе прежде соделанных грехов. В славянском последнее предложение читается так: «Яко же предприятию обрестися таковой памяти». Глава 152. Предприятием называют деятельные отцы приятие, обновление, в мысли и ощущении греха, совершенного некогда на самом деле. Предприятие более или менее продолжительно мучит кающегося подвижника по оставлениям греховных дел. Это ясно можно видеть из житий преподобного Моисея Мурина, преподобной Марии Египетской и других. Если хочешь приносить Богу неосужденное исповедание, не вспоминай греховных поползновений по виду, но мужественно терпи наводимые за них скорби. Скорби приходят в возмездие за прежние грехи, принося всякому согрешению сродное соответствующее возмездие. Разумный и ведущий истину исповедуется Богу не воспоминанием соделанных грехов, но терпением приключающихся скорбей. Отвергнув страдания и бесчестие, не обещайся принести покаяние при посредстве других добродетелей. Тщеславие и безболезненность умеют служить греху и при посредстве правых дел. Слово о думающих оправдаться делами. Главы 193, 197 и со 150 по 156. Путь Божий есть повседневный крест. Человек, состоящий под особенным промыслом Божиим, познается потому, когда постоянно посылаются ему Богом скорби. Слово 36. Сила Божия совершается в немощи естества падшего, когда это естество стирается в прах крестом Христовым. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 44. Напротив того, падшее естество может развиваться только при обилии пособий, доставляемых падшим человеческим обществом, при учености, при богатстве, при почестях. Таковы основания и вместе признаки развития падшего естества. В таком развитии своем падшее естество приемлет, как апокалипсическая жена, поклонение от ослепленного несчастного человечества и вступает с ним в блудное сочетание при отречении его от Христа и Святого Духа, может быть, без слов отречения, при отречении существенным, деятельностью, жизнью. Откровение, глава 18, стих 9. По обновлении нашего естества Бога человеком, возвращение человека к своему естеству падшему есть в отношении к Богу прелюбодеяние. Благодать святого крещения посредством покаяния возводит христианина в духовную свободу, в ту свободу, которую он уже имел при исшествии из купели крещения. Так больной после усиленного лечения начинает чувствовать в себе ту свежесть и те силы, которые он имел до болезни, в состоянии здравия. Начальную причиной обновления сил не лекарство, а та жизнь, которая вложена Создателем в человеческое естество. Лекарства только помогли жизненной силе успешно бороться с болезнью, победить и изгнать болезнь, которая есть не что иное, как расстройство действий жизненной силы. Покаяние требует более или менее продолжительного времени, по разным обстоятельствам, особенно же по воле божественного промысла, нами управляющего. Это можно усмотреть из жизнеописаний многих угодников Божиих, перешедших из состояния греховности в состояние святости покаянием. Преподобная Мария Египетская поведала о себе блаженному Зосиме, что она боролась со своими помышлениями и похотениями, как с зверями лютыми, в течение 17 лет. Житие преподобной Марии Египетской, Четь Имени 1 апреля. Преподобная Мария сказала о себе святому Зосиме, между прочим, и следующее. «Я – жена грешная, но огражденная святым крещением. От нашего небрежения о сохранении драгоценного дара, доставляемого нам крещением, от деятельности по беззаконному закону падшего естества, власть греха вкрадывается в нас неприметно. Неприметно мы теряем свободу духовную. Самый тяжкий плен остается для многих невидным, признается удовлетворительнейшую свободою. Наше состояние плена и рабства обнаруживается для нас только тогда, когда мы приступим к исполнению евангельских заповедей. Тогда разум наш с ожесточением восстает против разума Христова, а сердце дико и враждебно взирает на исполнение воли Христовой, как бы на смерть свою и на убийство свое. Тогда опытно познаем мы горестную потерю свободы, свое страшное падение. Тогда усматриваем всю глубину этого падения, нисходящую до пропасти адских. Не должно приходить в уныние и расслабление от такого зрелища. Должно с мужеством и решительностью предаться покаянию, как всесильному врачу, имеющему повеление и власть от Бога врачевать и исцелять все грехи, как бы эти грехи ни были велики и многочисленны, как бы навык к грехам ни был застарелым и укрепившимся. Христос дал Себя нам и вошел в нас посредством святого крещения. Потом утаил Себя в нас, когда мы не представили нашего произволения, чтобы Он обитал в нас и управлял нами. Христос непременно явит Себя в нас, если мы истинным покаянием докажем решительное произволение, чтобы Он обитал в нас. «Се, стою при дверях», — говорит Он, — «и толку. Аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною. Побеждающему дам сесть и со Мною на престоле Моем, яко же Иас победих и седох со отцем Моим на престоле Его». «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и я победил и сел с отцом Моим на престоле его». Откровение, глава 3, стихи 20 и 21. Голос Христов, Евангелие. Порядок, которым кающийся грешник восходит посредством покаяния к святости, преподобный Макарий Великий излагает так. «Хотящий приступить к Господу, исподобиться вечной жизни, соделаться Домом Божиим и удостоиться Святого Духа, чтобы получить возможность непорочно и чисто приносить плоды Духа по заповедям Господним, должен начать таким образом. Во-первых, он должен твердо веровать Господу, всецело предать себя глаголам заповеди Его, отречься мира во всем, чтобы ум не был занят ничем из видимых предметов мира, пребывать непоколебимо в молитвах, не приходить в отчаяние, в уныние, безнадежность, при ожидании, замедлении, посещения и помощи от Господа, во всякое время иметь ум, непрестанно направленным к Господу. Потом он должен постоянно принуждать себя ко всякому благому делу и ко всем Господним заповедям, хотя бы и не желало того сердца по причине пребывающего в нем греха. Он должен насиловать себя к смирению пред всеми людьми, к вменению себя меньшим и худшим всех. Он должен не искать себе чести или славы, или похвалы от кого-либо, как предписано в Евангелии, но всегда иметь пред очами одного Господа и Его заповеди, Ему одному стараясь благоугождать. Он должен принуждать себя также к кротости, хотя бы сердце и противилось тому, посказанному Господом. «Научитесь от Меня, и яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Равным образом он должен быть милостивым, снисходительным, сострадательным, благим, принуждая к тому себя насильно, как сказал Господь. «Будете милосерди, яко же Отец ваш Небесный милосерд есть». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. И еще. «Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите». Евангелие от Анна, глава 14, стих 15. И еще. «Принуждайте себя, потому что нужницы, принуждающие, насилующие себя, восхищают Царствие Небесное. И подвязайтесь в нити сквозь тесная врата. Употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Евангелие от Луки, глава 13, стих 24. Он должен иметь всегда пред очами смирение Господне, Его жизнь и Его поведение, содержать их постоянно в памяти, как бы образец и пример, не допуская похищения их забвением. Он должен, сколько имеет сил, понуждать себя к непрестанному пребыванию в молитвах, постоянно прося с постоянную верою, чтоб Господь пришел и сотворил его Своею обителью, чтоб наставил его всем Своим заповедям, утвердил в них, да соделается душа его домом Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Когда таким образом он будет поступать, насилуя себя при сопротивлении сердца, приучаясь ко всякому благому делу, ко всегдашнему памятованию Господа, ко всегдашнему ожиданию Его во многой благости и любви, тогда Господь, видя такое расположение Его и такое благое рачение, как Он всегда насилует себя к памятованию Господа и ко всякому благому делу, к смиренно-мудрию, кротости и любви, как Он подклоняет игу Христову свое сердце, сопротивляющееся тому, принуждая сердце ко всему доброму, тогда, говорю, Господь изливает на него свою милость в известное время, избавляет его от врагов его и от живущего в нем греха, исполняя его Святым Духом. Таким образом он будет, без всякого с своей стороны труда и насилия, исполнять истинно заповеди Господни, все и всегда. Правильнее же, сам Господь будет совершать в нем свои заповеди и являть плоды духовные, а человек будет плодоприносить их в чистоте. Но прежде этого надо всякому приходящему к Господу, как выше сказано, принуждать себя к благому, несмотря на сопротивление сердца, в постоянном ожидании с несомненную верою милости Божией. Надо насильно принуждать себя, чтобы быть милосердным ко всем, чтобы иметь человеколюбивое сердце, чтобы иметь смирение пред всеми, долготерпение ко всем, не скорбеть душою при изгнаниях и бесчестиях, не жаловаться по сказанному, не себе отмщающе возлюбленней, понуждать себя и к молитве, когда кто не получил дара ее от Святого Духа. Когда Бог увидит кого так подвязающимся и насильно принуждающим себя к благому, тому дает истинную Христову молитву, утробу милосердия, истинное человеколюбие. Кратко сказать, дает ему все духовные плоды. Слово 1, глава 13. Мы видим, что многие из грешников, принеся покаяние, достигли в высшей степени христианского совершенства. Они восстановили в себе дар крещения, не только в той степени, в какой он дается, но и в той, в какой он развивается впоследствии от жительства по евангельским заповедям. Стяжав, возвратив себе духовную свободу, они не останавливались на этом, не удовлетворились этим, они не перестали от покаяния и плача, возвративших им свободу. Познанная ими на опыте немощь и удобопоползновенность человека, его способность скоро изменяться, постоянно возбуждали их к плачу. Преподобный Саксирский, слово первое. «Не веси, что родит находяй наступающий день», говорили они ежедневно сами себе устами Писания. По причине чистоты их открылось им, что заповедь Господня широка зелу. Книга притчи Соломоновых, глава 27, стих 1, Псалом 118, стих 96. Сравнивая с необъемлемо обширную заповедью необъемлемого Господа свое исполнение заповеди, они признавали это исполнение вполне недостаточным. Свое исполнение евангельских заповедей они называли и признавали осквернением заповедей. Святой Петр Дамаскин, «Добротолюбие», часть 3, книга 1, статья 1. «Они омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез». Так никогда не плачет ослепленный грешник об ужаснейших грехах своих, как плачут рабы Христовы о своих добродетелях. Небо же нечисто пред ним, пред Богом. То есть чистые святые ангелы, как имеющие ограниченную чистоту, нечисты пред всесовершенную чистотою Бога. Нечисты пред ним и святые человеки, которых житие хотя и на земле, но вместе и на небесах. Книга Иова, глава 15, стих 15. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 20. Оттого они плачут, и, принося покаяние, более и более погружаются в покаяние. «Я ничего за собою не знаю», — сказал святой апостол Павел, «но тем не оправдываюсь. Судья мой Господь». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 4, по русскому переводу 1822 года. Несмотря на великие духовные дарования, несмотря на преизобильную благодать Божию, обитавшую в апостоле, он говорил: «Христос Иисус, прииди в мир грешники спасти, от них же первый есмь ас». Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Жительство по евангельским заповедям созерцание своего падшего естества, созерцание бесконечного величия и бесконечных совершенств Божиих, сличение ничтожного по ограниченности своей человеческого естества с неограниченным естеством Божиим, созерцание последствий грехопадения прародителей и последствий своей собственной греховности, плач о бедствии собственном и всего человечества, терпение всех скорбных случаев, развивает в православном христианине благодать крещения в необъятных размерах, непостижимых и невероятных для ума человеческого в падшем его состоянии. Развитие священного духовного дара, доставляемого крещением, столь же необъятно, сколь необъятен дар, даруемый Богом из его божественного естества. Второе послание Петра, глава 1, стих 4. Это развитие столь же необъятно и непостижимо, сколь необъятен и непостижим сам Бог, вселяющийся в сердца наши крещением. Это развитие объемлет все существо христианина. Когда всмотримся на это развитие в избранных сосудах Божиих, тогда изображение притчами евангельскими действия в человеке, производимого святым крещением, делается вполне ясным. «Подобно есть Царствие Небесное, — сказал Спаситель, — зерну горушечну, еже взем человек всея на селе своем, еже малейше убо есть от всех семен, егда же возрастет, более всех зелий есть и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витати на ветвях его». Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 31 и 32. Уподобление, исполненное божественного смиренно-мудрия. Преподобный Исаия Отшельник, слово 11, о зерне горчичном. «Сын Божий себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретися, яко же человек. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 7. В этом образе он благоволился причислиться не к сонму сильных, славных и богатых мира, но к сонму нищих и страдальцев. «Вид его бесчестен», — говорит пророк, — «умален паче всех сынов человеческих. Предана бысть на смерть душа его, и он со беззаконными вменися, заняв место между двумя разбойниками, как бы главнейший и опаснейший из преступников». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 3 и 12. Свои все святые, животворящие божественные заповеди он назвал малыми, по той простейшей безыскусственной форме, в которой они предложены, присовокупив, однако же, что нарушение одной такой заповеди может быть причиной вечного бедствия для нарушителя. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19, по объяснению блаженного Феофилакта Болгарского. Так и благодать крещения он уподобил самому малому из семян земных. И в самом деле, что может быть проще и обыкновеннее по наружности святого крещения? Людям обычно обмываться в воде, погружаясь в ней. С этим общеупотребительным действием сопряжено таинство, в котором омываются и душа, и тело от греховной нечистоты. Добротолюбие, часть 2. Святые Каллисты Игнатий, глава 92. Смерть и погребение человека заменяются мгновенным погружением его в воде. Незаметно для плотских очей нисходит Святой Дух и воссозидает падшего человека. Обстоятельства временной жизни остаются для крещенного по наружности теми же, какими они были до крещения. По наружности так незаметен дар, сообщаемый крещением, что он со всею точностью и справедливостью должен быть уподоблен малейшему горчичному семени. В первые времена христианские язычники, видя в таинстве крещения только наружную сторону его и не понимая сущности, насмехались над ничтожностью, по их мнению, наружности. Святой Кирилл Иерусалимский. Дар этот цены безмерной. Он возрастает, будучи развит деланием заповедей. Тогда величием своим превзойдет все прочие дары, которыми щедрая рука Создателя изобильно наградила человека и соделает его храмом небесных помышлений, ощущений, откровений, состояний, свойственных одним небожителям. «Подобный есть», — сказал также Спаситель, «царствие небесное квасу», в русском переводе «закваски». «Его же вземши жена, скрыв сатих триех муки, донди же вскисоша вся». Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Как смиренно и как верно духовный дар, сообщаемый святым крещением, назван закваскою. Всякий приемлющий святое крещение уневещивается Христу, сочетовается со Христом, и потому со всею справедливостью назван приточно женою. Эта жена скрывает, то есть сохраняет и растит благодатный дар посредством жительства по Евангелию, в уме, сердце и теле своем, пока дар не проникнет, не преисполнит, не обымет собою всего человека. Хотите ли видеть не только душу, но и тело человеческое, напоенное и проникнутое благодатным даром, данным при крещении? Обратите внимание на Павла, которого одежды чудодействовали, которого укушение ехидны не повредило. Деяния, глава 19, стих 12, глава 28, стих 5. «Воззрите на Марию Египетскую, возвышавшуюся от земли при молитве своей, ходившую по струям Иордана как посуху, совершившую 30-дневный путь в течение одного часа». Четиминей, 7 апреля. «Воззрите на Марка Фраческого, на голос которого гора снялась с оснований своих и двинулась в море». Четиминей, 5 апреля. «Воззрите на Иоанникия Великого, который, как дух, был невидим теми, которыми он не желал быть видим, хотя и находился в присутствии их. Воззрите на тела угодников Божиих, почивающих в священном нетлении в течение многих столетий, не покоряющиеся закону тления, общему для всего человечества, источающие потоки исцелений, потоки благоухания, потоки жизни. Преподобный Сесой Великий, особенно обиловавший дарами Святого Духа, сказал: «Тому человеку, в котором вселился Бог благодатью святого крещения и деланием заповедей, духовные дары естественны». Алфавитный Патерик. Это произнес святой пустынножитель из собственного опыта. Не то ли же самое засвидетельствовано Священным Писанием? «Елицы, во Христа креститеся, — говорит оно, — во Христа облекостеся». «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Послание к Галатам, глава 3, стих 27. «Облеченным во Христа, имеющим в себе Христа, естественное дарование Духа. Где Христос, там и Отец, и Дух». 7. Об отношении обновленного естества к козлу. Здесь сам собою является вопрос: какое отношение имеет обновленный человек к козлу? Он не может не иметь точного познания о зле. Но мы видели, что невинное естество человеческое в состоянии его по сотворении едва получило такое познание, как и погибло от него. Тем нужнее знать отношение естества обновленного к познанию зла. Отвечаем. Чистота сердца, духовное состояние обновленного естества, названное в Евангелии блаженством, доставляющим человеку боговидение, является в душе после блаженства милости, проистекает из этого блаженства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Известно, что евангельские блаженства – суть духовные состояния, открывающиеся в христианине от исполнения евангельских заповедей, что блаженства открываются одно вслед за другим, рождаясь одно от другого. Тщательное блюдение евангельских заповедей научает человека немощи его. Святой Симеон Новый Богослов, 4 глава, деятельная и богословская, добротолюбие, часть 1. Это значит, тщательное блюдение заповедей вводит в первое блаженство, именуемое духовную нищетою, от которой рождается духовный плач, рождающий из себя кротость. Последовательность блаженств изложена с особенной ясностью священным учеником Петром, митрополитом Дамаска. Добротолюбие, часть 3, книга 1. По отвержении своей правды, как оскверненный злом, из среды плача о своем состоянии падения, из среды кротости, этого примирения ко всем скорбям, видимым и невидимым, начинает ощущаться в душе алкание и жажда правды Божией. Правда Божия обретается в милости, где Евангелие и повелевает искать ее. «Любите враги ваши», — говорит оно, — «благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящим вам напасть и изгонящие вы, якода будете сынове Отца вашего, и же есть на небесех. Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. Аще бо любите любящих вас, кую мзду имате, не им и тарили тожде творят. И аще целуете други ваша токма, что лишь творите. Не язычники ли такожде творят? Будете убо вы совершенни, яко же Отец ваш Небесный совершен есть. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 по 48. Совершенство христианской, а потому и человеческой добродетели в обновленном естестве, есть благодатное богоподражательное милосердие, производимое в христианине развитием божественной благодати, данной ему в крещении и возделанной заповедями. От такого милосердия является духовная чистота, она питается им, она живет им. Преподобный Исаак Сирский на вопрос «Что есть чистота?» отвечал: «Чистота – сердце, исполненное милости о всяком создании». На вопрос «Что есть милостивое сердце?» этот великий учитель иночествующих сказал: «Это горение сердца о всякой твари, о человеках, о птицах, о животных, о бесах, словом, о всяком создании. От воспоминания о них и видения их очи милостивого источают слезы по причине обильной и сильной милости, овладевшей сердцем. От постоянного терпения сердце его сделалось сердцем младенца, и он не может быть равнодушным, когда услышит или увидит какой-либо вред или даже малую скорбь, которым подверглась тварь. И потому он ежечасно приносит молитву, сопровождаемую слезами, и о бессловесных, и о врагах истины, и о наветующих ему, чтобы они были сохранены и очистились. Даже он делает это о естестве пресмыкающихся, от великой милости, движущейся чрезмерно в его сердце по подобию Божию». Слово 48. От великой милости, которую ощущал в себе великий Исаак, он восклицает: «В тот день, в который ты состраждешь кому-либо, каким бы то ни было образом страждущему, телесно или мысленно, благому или злому, почитай себя мучеником и взирай на себя, как на пострадавшего за Христа, как на сподобившегося исповедничества. Вспомни, что Христос умер за грешников, а не за праведников. Смотри, как велико скорбеть о злых и благодетельствовать грешникам. Оно более, нежели делать то и другое относительно праведников». Апостол воспоминает об этом как о достойном удивлении. Слово 89. Послание к римлянам, глава 5, стихи с 6 по 8. Святой Исаак, сравнивая правду падшего человеческого естества с божественную правдою, состоящую в благодатном духовном милосердии, вторую называет «служением Богу», а первую – служением идолам. О стяжании этого милосердия говорит апостол, когда завещает уверовавшим во Христа: «Облицитеся уба, якоже избранние Божии, святи и возлюбленни, во утробы щедрот, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение, приемлющие друг друга и прощающие себе, аще кто на кого имать поречение. Якоже и Христос простил есть вам, тако и вы. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 12 и 13. Святой Макарий Великий говорит: «Благодать так действует и умеряет все силы и сердце, что душа от великой радости милости уподобляется незлобивому младенцу, и человек не осуждает уже ни Еллина, ни Иудея, ни грешника, ни мирянина, но на всех чистым оком взирает внутренний человек и радуется о целом мире, и всемерно желает чтить и любить и Еллинов, и Иудеев». Беседа 9. «Чистота сердца, — сказал вышеприведенный святой Исаак, — зрит Бога. Она воссеивает и цветет в душе не вследствие учения человеческого, но от неведения злобы человеческой». Слово 55 к преподобному Симеону. «Тогда человек не видит злобы в ближних своих, когда все отношения его к ближним будут поглощены милостью к ним. Неужели такое невидение недостатков в ближних есть ослепление ума, есть признание зла добром? Напротив того, ослепление ума, невидение греха и зла, признание зла добром принадлежат не раскаянным грешникам, оправдывающим грех свой. Святые Божии, просвещенные Духом Божиим, понимают зло во всей его подробности, знают его козни и его ядовитость. Они при помощи этого познания, доставляемого Духом, с особенную тщательностью охраняют себя от опытного знания грехов, доставляемого исполнением греха на самом деле. Рожденный от Бога, говорит святой Иоанн Богослов, не согрешает, но рожденный от Бога блюдет себе, и лукавый не прикасается ему. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 18. При посредстве благодатного милосердия, которым истинные христиане дышат к ближним, они пребывают чуждыми греховности ближних, сообщающиеся через осуждение осуждающему, нарушающий его собственное, спокойное, радостное, святое устроение. Мир Христов, превосходяй всяк ум, обитающий в святых Божиих, немедленно обличает всякий приближающийся помысл сопротивного, какую бы личиною праведности ни был прикрыт этот помысл. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Святой Иоанн Лествичник в слове о духовном рассуждении и о помыслах, страстях и добродетелях говорит, что оно является от непорочной совести и чистоты сердечной, что оно в новоначальных по преуспеянию есть познание падения и греховности своей, что оно в средних по преуспеянию отделяет истинное добро от естественного и от зла, как открытого, так и прикрытого личиною добра. Наконец, что оно в совершенных есть духовный разум, воссеивающий от Святого Духа и видящий образ действия зла в других человеках. Слово 26. Так святой апостол Петр сказал Симону Волхву: «В желчи Богорести и союзе неправды зрю тебя суща, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяния, глава 8, стих 23. В предисловии к слову о священном безмолвии святой Иоанн говорит, что святые Божии имеют точное и подробное знание греха по откровению Святого Духа. Слово 27. Начало просвещения души и признак ее здравия заключается в том, когда ум начнет зреть свои согрешения, подобные множеством своим морскому песку, сказал святой Петр Дамаскин. Добротолюбие, часть 3, о седьми телесных деяниях. Этот отец называет зрение своего падения и зрение грехов своих духовным видением, открывающимся от действия благодати в делателе Христовых заповедей. Там же о восьми видениях ума. Святая Церковь законоположила чадом своим и спрашивает теплейшую молитвою у Бога великий дар – зрение грехов своих. Молитва преподобного Ефрема Сирина, употребляемая в Святую Четыридесятницу. Падшее естество поражено слепотой ума. Оно не видит своего падения, не видит грехов своих, не видит своего странничества на земле и распоряжается собою на ней как бы бессмертное, как бы существующее единственно для земли. Оно не только с жестокостью судит и осуждает грехи ближнего, но и из собственного своего бедственного устроения сочиняет для ближнего грехи, каких в нем нет. Оно соблазняется самыми возвышенными христианскими добродетелями, искажая значение их сообразно лжеименному разуму своему по своей сердечной злобе. Напротив того, обновленное естество имеет благодатное знание и зрение зла, даруемое Богом. Знание и зрение зла не только не нарушающие целости добра в человеке, но и служащие к строжайшему охранению человека от опытного познания зла, гибельного для человека. Обновленное естество видит и ведает зло в себе, в человеках и в демонах, но пребывает неоскверненным от зла, потому что это видение и ведение естества обновленного принадлежат не собственно человеку, приобретены не собственным усилием человека, но дарованы ему Богом. Можно уподобить знание зла, приобретенное человеками через падение, знанию больными болезней, которыми они страждут, а знание зла человеками обновленными – знанию болезней врачами. Больные опытно знают болезнь, но не знают ни причин ее, ни средств к врачеванию ее. Врачи, не зная опытно болезни, знают ее несравненно определеннее, нежели больные, знают причины ее и средства пользования, лечения от нее. Восьмое. Заключение. Изложив по мере скудных сил состояние в отношении к добру и злу человеческого естества по сотворении, по падении и по искуплении его, кому обращусь с заключением этого убогого слова? Слово служит обличением моих собственных недостатков, и потому обращаюсь с увещанием, которым обыкновенно оканчивается всякое слово, к самому себе. Увещание заимствую от Отца Церкви. Если кто из ближних моих признает это приличествующим и для себя, то да приимет его с любовью. «Ты воспомянул, — говорит воспомянутый мною Отец, — то благородство, которое ты принял в крещении от благодати, отверг же произвольно страстями в мире. Ты возжелал восстановить это благородство благим произволением. Такое желание ты доказал делом, придя в священное училище, облегшись в честные одежды покаяния и дав обет благодушно пребывать в монастыре до самой смерти. Ты завещал с Богом второй завет. Первый был сделан при вступлении в настоящую жизнь. Второй сделан, когда ты начал склоняться к концу настоящей жизни. Тогда ты был принят Христом ради благочестия. Ныне ты присоединился Христу покаянием. Тогда ты получил благодать. Ныне исповедал долг. Тогда, будучи младенцем, ты не ощутил данного тебе достоинства, хотя впоследствии, придя в возраст, познал величие дара, и заграждены уста твои к самооправданию. Ныне при достаточном развитии познания ты постигаешь значение обета. Смотри, чтобы не пренебречь и этим обещанием покаяния. Смотри, чтобы не быть отвергнутым и повергнутым, подобно какому-нибудь сосуду, совершенно сокрушенному, во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Кроме пути покаяния, нет другой стези, возвращающей ко спасению. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 13. Святой Феолип, митрополит Филадельфийский. Слово о сокровенном делании. Добротолюбие, часть 2. Глаголит Дух Святый.